Глава 25. Учение Дона Карлоса всесильно. Длинные короткие двойки регулярно подкатывали со стороны мясокомбината. «Самое лучшее в личном плане», – размышлял Виктор, отходя от внезапно нахлынувшего чувства обиды за свою реальность, – «это здешний троллейбус. Он как метро. Не надо думать, когда придет. Подошел к остановке, вот он уже услужливо подкатывает. Подхватил людей и понес их, как волна жизни, в другой район, как в другой мир, где все похоже, но по-новому, и тебя не знают соседи, и улыбается в ответ встречная девушка, потому что у нее тоже хорошее настроение». На задней площадке вагона тусовались грибники с корзинами из ближнего леса Законечной. Стеснившись в стороны и распихав по углам свои причиндалы, они со светлыми лицами смотрели на золотистую коляску на двух близнецов, которых качала женщина в плаще. Ближе к середине галдели школьники в юноармейской форме цвета морской волны. Слет какой-то, наверное. Домохозяйки, пенсионеры, традиционно входившие через переднюю. Виктор смотрел на пассажиров и вдруг почувствовал острую зависть к ним, ко всем, кто смог здесь так нормально и безмятежно устроить свою жизнь. «Вот ведь как просто. Надо было строить наше общество без всяких там великих идей», – подумал он. «Хотя стоп. У них-то как раз тут есть великая идея. Великая, простая, как пища, вода и воздух, которые замечаешь лишь тогда, когда их не хватает. Ведь у нас, в России, потерпели поражение не политический строй, не государство и не коммунисты. Это даже не русский Версаль. Версаль – это крушение отдельной нации. У нас в России потерпело поражение справедливость. Основа выживания человечества – основа его экономики. Когда на свободном рынке человек меняет рыбу на топор? Когда пропорции обмена обе стороны сочтут справедливыми. То есть в среднем, когда в обществе принято считать такой обмен справедливым. Нет экономики, нет человечества, потому что в промышленную эпоху каждый дарами природы жить не может. Даже бомжи живут оброненным излишком общества, той, где есть теплые подвалы и бытовые отходы. Виктор загляделся в окно на проехавший навстречу туристический внедорожник, рыжий с баллонами чуть ли не от колесного трактора и словно клеткой, окруженной дугами из хромированных труб. «Самоделка», – подумал он, и вдруг почувствовал, что отраженный в окне силуэт человека, что расположился на сиденье позади него через один ряд, ему знакомо. Он скосил глаза. Лица человека напрямую он не видел. Она была закрыта большой газетой частных объявлений. Это был тот человек, которого он чуть не сбил с ног на лестнице паспортного стола. Если бы не отражение в окне из-за туристического автобуса, что проехал мимо них в левом ряду и создал тень, то лица бы он и не заметил. Что будет, если человечество будет жить только выгодой и приращением богатств? Будет как с инопланетянами у Клиффорда Саймака, почти как люди. Они обойдутся с людьми так же, как некогда сами люди поступали с животными, мешавшими им использовать земляные богатства. Они постараются избавиться от них любыми средствами, вытеснят их с насиженных мест. И сделают все, чтобы род человеческий прекратил свое существование. Только у нас инопланетян ждать не надо. Своих хватает. Какое верное название? «Почти как люди». Почему у нас в 21 веке задавлено производство? Почему мы плетемся в хвосте прогресса? Почему исчезает элементарная грамотность? Почему невозможно победить коррупцию, бандитизм, те же ценовые сговоры? Почему от нашего имени все время решают делать то, что мы, в общем-то, и не просили? Потому что нас победили почти как люди. Наши, земные, а той же обезьяны. Виктор внезапно обернулся. Мужчины с газетой не было. Когда тот вышел, Виктор не заметил. Видимо, в этот момент он задумался. Ну и черт с ним. Облегченно вздохнул он. Значит, что у нас здесь выходит? Саймак сказал, что такое не прокатит только в России и соцстранах. СССР – последний оплот человечества. Последняя надежда людей остановить почти как людей. Это и есть великая идея. Не национальная, которую у нас лет 20 уже и еще не могут найти, а глобальная. Для всех. От Северного полюса до Южного. «Зайдите ко мне, пожалуйста». У Кондратьева в кабинете уже сидел Зеленков. Интуитивно Виктор почувствовал, что это не сулит ничего хорошего. «Скажите, Виктор Сергеевич», – начал Кондратьев, теребя в руке авторучку, – «у вас нет здесь в Брянске каких-то врагов, недоброжелателей?» «Да нет, вроде как не успел нажить. Я вообще здесь недавно. И не знаю тут практически никого». Кондратьев перевел взгляд на Зеленкова. Тот откинулся назад в кресле, положив на край стола кисти рук, сцепив пальцы и спокойно произнес. «Ну, что я говорил?» Кондратьев положил авторучку на стол, продолжая вертеть ее по поверхности пальцами. Так можно и до шпиономании дойти. Ну а смысл? Ну неужели? А если с другой стороны мы недооценим? Сила локальной стратегии. Ну ты помнишь процент ошибок в этих случаях? Да не процент, а дело. Да, именно что... Слушайте, Зеленков обратился к Виктору, прервав непонятно последнему диалогу. В каких областях вы раньше работали? Железнодорожное машиностроение, бытовая электроника, потом информационные, исследования, изобретательство. Ну да, это не области. Понятно, журналистика. Ну, так был связан. Сейчас же жизнь требует многосторонности. Ну, спасибо. Ну что же, у меня тоже ничего нет, сказал Иван Анатольевич. Спасибо, вы свободны. А что-нибудь промямлил Виктор, так и не поняв, что в отношении его решили. Да не волнуйтесь, это к вам не относится. Просто проверяйте в таких случаях. И не забудьте сегодня взять подъемный и насчет общежития. Как это понимать? Размышлял Виктор, покинув кабинет техдиректора. О чем-то они вообще. Кстати, в этом месте лес. Какой смысл меня в лес тащить? Пригрохать профессионально можно и поближе. И в соловьях замочить было пару пустяков. Или здесь все-таки промышленный шпионаж? Из разговора можно понять, есть какая-то тема, которая может быть важнее, чем думают, и за ней охотятся. Ну а я-то тут при чем? Я потенциальный участник. Или я смогу оценить, в чем рулезность? Должен же быть какой-то простой ответ. Он вдруг поймал себя на том, что думает о таких вещах абсолютно равнодушно. А впрочем, ничего удивительного. Через полминуты сказал себе Виктор, садясь в терминал. Виктор Санчес в учении Дона Карлоса пишет, что проникновение в иные реальности может включать необычные психические переживания. И мы все можем заново открыть себя и найти внутри себя порядок, который не зависит от инфляции, падения цен на нефть, ипотечного кризиса или чего там будет говорить княгиня Мария Алексеевна. На последнюю положим и раньше было глубоко начхать. Сталкинг называется по-русски пофигизм. Главное жить не привычками, а наблюдением. И его пальцы пустились по клавишам, словно он наигрывал веселый рэгтайм. Новая электроаппаратовская общага на улице Валя Сафронова оказалась аккуратно на месте снесенного двухэтажного барака за сталинским домом. Пятиэтажное здание с мансардным этажом. В руках Виктора были пакет с едой и предметами личной гигиены в кармане, полученные после обеда подъемные. Не халява, а, скорее всего, аванс, который здешнее государство обязательно учтет. Комендантша была невысокая, чуть полноватой женщиной с лицом, с которым она не старалась, подобно большинству дам своего возраста, стирать проступающие морщинки и с короткой прямой стрижкой а-ля 20-е. На темный брючный костюм был одет безрукавка с синтетическим мехом внутрь. Видимо, ей часто приходилось по службе выходить на улицу, ибо в кабинете было тепло. Комиссарша автоматически мелькнула в голове у него. Значит так, пьянок никаких. Чистоту в комнате поддерживать. Шума после 10 никакого. Женщин? Она пристально оглядела Виктора. Женщину можно, но с серьезными намерениями. Всяких там прошмандовок мы тут не потерпим. Пройдемте. Для приемки койко-место. Койко-место оказалось в мансардном этаже. Комендантша по лестнице подниматься не хотела. Пришлось подождать, пока щелкнет и раскроется дверь небольшого лифта. В салатовом коридоре на потолке горели узкие трубки люминесцентных светильников. Чистенько, констатировал Виктор. Интересно, насколько человек комнаты и какие соседи? Вот сюда. Она загремела связкой ключей в одной из дверей и щелкнула выключателем внутри. Виктор последовал следом. За дверью оказался коридор прохожий, шириной метров полтора, из которого прямо вели две двери с буквами А и Б. Справа Виктор увидел мини-кухню, наподобие той, что была в Беревской бессемейке. Только электроплита была четырехконфорочной, а внизу белела стальная дверца встроенного холодильника, ну, вроде Саратова. Значит, плиту не загаживать. Кухонная посуда своя. Убирайте в шкафчик. Грязную посуду не скапливать, плесень мне не разводить. Холодильник тоже размораживать не забывайте. Понятно, согласился Виктор. Вот тут она открыла дверь в совмещенный санузел с сидящей ванной, отделанный серовато-зеленым кафелем. Полоскательницы? Синяя ваша. Стиральная машина фея общая. Когда мыться в ванне, снимать и ставить аккуратно. Принимаем комнату. Комната А, 8-метровка, одна койка по норме. Убранство комнаты, оклеенной палевыми обоями, было достаточно простым. Встроенный шкаф с антресолями, кровать, тумбочка, столик и стеллаж. На столе, помимо настольной лампы, красовался небольшой телевизор, приятного вишневого цвета в корпусе, по экрану примерно советский сапфир. Сушка складная одна, веревок не натягивать. Телевизор черно-белый с УКВ-приемником. Один. Динамика один, утюг один. Даже телек, как гостиница. Что сие означает? Значит, что ТВ, как средство воздействия на массы, тут предмет первой необходимости. А почему в бытовке тогда его не было? Кто-нибудь наверняка мог старый свой принести, как у нас продавцы в магазинах делают. А принесли вертушку. Странно. Так, распишитесь вот тут и вот тут. Замечания есть? Да нет, все чудесно. Спасибо вам большое. Комендантша еще раз окинула помещение взглядом и степенно, как уходящий из порта корабль, оставила его за кормой. Yes! Живем! Он крутнул ручку динамика. По комнате, словно свежая вода из лесного ручья, хлынули ликующие звуки трамвайной песенки. Тринь-брень тронул вагончик, динь-динь, звонит звонок, из груди песня рвется. Пританцовывая в такт, Виктор освободил пакеты, Распихав что-то в тумбочку, что-то в холодильник. Дежурство бытовки, подумал он, скорее уловка, а то начнет. То есть это я начну шататься еще на лучшие условия на бреду. Черт с ним, теперь это не важно. Сейчас быстренько по магазинам шмотки собрать на подъемные, посуду там, мелочи разные по деньгам с расчетом, чтобы до получки еще хватило. Виктор вдруг поймал себя на том, что плохо представляет себе, где это в реальности выгоднее покупать промтовары. Из одежных ему походу попадались вывески одежда, дом одежды, салон одежды, детская одежда, социальная одежда, несколько фирменных вроде «Силуэта» и «Богатыря». Очевидно, социальная одежда была одеждой для пенсионеров. И брать такую человеку с репутацией успешного специалиста – безусловно, моветон. Тогда же сразу отпадали и детская, и «Богатырь». «Пойдем по логике», – подумал Виктор. «Где вначале я собирался смотреть?» «В универмаге». Универмаг здесь единое торговое предприятие, а не торговая площадь под сдачу мелким лавочникам. Значит, ориентирована она на массового покупателя и дорогим быть не может. Ну, с него и начнем. На входе в универмаг Виктора удивили два железных шкафа с экранами по обе стороны главной лестницы. Поначалу он принял их за игровые автоматы. Как оказалось, это были инфокиоски, причем не только по универмагу, но и по товарам вообще. Те, кто приходил с личной магнитной карточкой, могли оставить заявку на редкий товар. Карточки Виктор еще завести не успел, а отдел одежды, как и раньше, был на втором этаже, по солнечной линии. Как ни странно, но самым трудным в подборе одежды оказалось найти то, в чем не выделяться. Размер, рост, полнота, разнообразие фасонов. Ну, с этим проблем не было. Тем более, что старательная продавщица с челкой, словно стилист, все время старалась предложить что-то, подчеркивающее индивидуальность. В конце концов, Виктор понял, что больше всего здесь он будет выделяться как раз в чем-нибудь невзрачном, и остановился на стильной спортивной черной куртке с отстегивающимся подкладкой и капюшоном, подобрав к ней в тон вязаную шапочку. С зимними ботинками оказалось еще проще. В цоколе по овражной линии набрел на огромный отдел радиодеталей компьютерной комплектации. И этот отдел оказался самым заполненным. Масса людей что-то искала в каталогах, высматривала за толстым стеклом в витринных прилавках, спрашивала, советовалась между собой, копалась, что-то черкала в общих тетрадках и блокнотах. Здесь был рай для радиолюбителей. Для удобства, помимо деталей, приборов и инструментов, для канифольного творчества на стене висела кассетница с готовыми печатными платами наиболее повторяемых конструкций. Не удержавшись, Виктор протиснулся к прилавку и назвал первый пришедший в голову дефицит, кажется, счетчики Гейгера, на что продавщица тут же показала ему на шкафчик в углу отдела. За стеклом, на полке, он действительно увидел целый набор разнокалиберных счетчиков. Металлических, похожих на карандаши, СБМ-19, СБМ-20, СБМ-21. Стеклянных разного калибра, уложенных в коробочки, как ампулы для лекарств. Торцевых, которые обычно вообще редкость. На полке ниже были разложены сцинцилляторы и полупроводниковые датчики, вовсе неведомых Виктору марок. «Космическим излучением интересуетесь?» – спросил у худощавый мужчина в очках и коричневой кожаной куртке. «Да вот, знаете, статью в журнале прочитал. А, 8-й номер «Науки жизни. Как Вселенная влияет на человека?» Ну, вот эта концепция использовать люминесцентные лампы для регистрации трека частиц – это, по-моему, примитивно. По-моему, действительно лучше собрать батарею из МС-6-х. Вернувшись домой, Виктор первым делом включил телек. Экран засветился, на нем показалась телестудия со зрителями, что-то вроде шоу «Пусть говорят». «Да вы поймите!» – возбужденно восклицал с трибуны человек с курчавой седовой шевелюрой и в очках. «Что в 50-х, после войны, сборный железобетон был великим благом? Ну что вы могли предложить? Эрзац, шлакоблоки, не выше 2 этажей? В то время при той технологии, при той культуре строительства. А вы вспомните, как сдавались недоделками, да, вспомните». Тогда единственно верно было изготавливать железобетонные изделия на заводе, а не на стройплощадке. Не теряя времени, Виктор вынул из коробочки будильник «Слава» с батарейкой и подсветкой, подвел время и поставил на тумбочку. Черный рояльный глянец округлого корпуса внушал спокойствие и уверенность. Чего вроде нормально вписывается. «Да, дайте же мне договорить», – продолжал человек с экрана. «Да, удешевление достигли за счет сокращения типажа деталей. Да, потому что жилой фонд разрушен, а потом крестьянин рванул в город. Ну куда его селить? Коммуналки? Да если бы... Погодите. Да если бы войны не было, строили бы совсем другие здания. Я знаю, что говорю, я видел проекты. 80-е, да. В 85-м, когда приняли постановление, уже шла модернизация. У нас появилась технология, появились средства контроля, гибкая оснастка у нас, наконец, ЭВМ появились для проектирования. Что появилось такое многообразие, которое вы видите сейчас». Аудитория зааплодировала. «Спасибо, Михаил Львович», – поблагодарил ведущий. «Напоминаем, что вы смотрите программу «Народные вечи». Ну, тут ясно, решил Виктор, покрутил ручку дальше. На следующей программе шел фильм про войну. 45-ки упор били по хорошо реконструированным «Панцердрай», и командир расчета падал после разрыва, глядя застывшими глазами в голубое небо, на которое наползла громада немецкого танка. На третьей программе все же оказались новости. Мельком показали сюжет, где Романов посетил какое-то предприятие и прозвучало слово «наноинженерия». В основном же сообщали о сдаче новых жилых комплексов, промышленных объектов, участков дорог и теплотрасс, буднях космической станции, подготовке к выпуску новой модели миниатюрного сотового телефона для каждого трудящегося, росте тактовой частоты процессоров, объема жестких дисков и пропускной способности телекоммуникационных каналов. Этакий большой самоотчет без политической рекламы. Сидя перед экраном, он внезапно поймал себя на мысли, что в своей реальности ему было бы гораздо приятнее слышать новости о росте производства на биржских заводах или какой-то новой продукции, хотя какой, чем о скандалах, катастрофах и даже новых законопроектах. Последнее, возможно, потому что он не слышал о законопроекте, который бы явно улучшил его, Виктора, положение, или дал ему для этого какое-нибудь право. Возможно, со временем это перечисление успехов могло показаться ему скучным, но сейчас он просто отдыхал, глядя на мир, где вместе взрывов и падающих в пропасти автобусов уложили плитку на тротуаре и снизили себестоимость литра молока на 2 копейки. Бим-бом! Звонок в дверь оторвал Виктора от созрицания репортажа про новый вид бытовых услуг в доступе к компьютерным сетям через сотовые телефоны. Они особую микросхему для таких звонков выпускают, что ли? Раньше элементарно, соленоид и 2 пластины. На пороге стоял парень лет по 30 в тренингах и кобойке. В руках он держал томик метода автоматизированного контроля многослойных печатных плат. «Из мастеров или технологов, верно», — предложил Виктор. «Здравствуйте. Еремина здесь подселили?» «Вечер добрый. Чем могу?» «Вас к телефону. Вон там, в конце коридора». Виктор поблагодарил и заспешил к аппарату. «С новосельем вас, Виктор Сергеевич!» — раздался из трубки, висящего на стене кнопочного аппарата, знакомый голос Мозинцева. «Спасибо. Да я только что вселился. Никого пригласить не успел. А что, опять что-то с компом?» «Да нет, с компом все в порядке. Нужен совет человека в этом деле сведущего. Слушаю вас внимательно». «Но вы не поняли. Тут надо вот ко мне подойти». «Ну, — протянул Виктор, помню, что его сегодня один раз уже вызывали по телефону. Я тут еще на чемоданах вот сижу, вот разбираюсь». «Вы знаете, — продолжил Мозинцев, — я насчет достаточно выгодного для вас приработка. Надо же обзаводиться так потихоньку, да и на нормальную квартирку копить. Нет? Вообще-то подработки рознь. Не волнуйтесь, ничего такого. Я, как Бендер, чту уголовный кодекс. Ну, тогда бы хоть перекусить успеть. А, это пожалуйста, конечно. Тут за 5 минут не разобраться. Жду». «Так что же это за предложение?» – размышлял Виктор, сбивая в стеклянном хрущевском стакане яйца и молоко для омлета с колбасой. «Какая-нибудь афера. Отказаться. И никогда не узнать, что грозит кооперативу». Он выложил содержимое стакана на сковородку, где мелкие брусочки сала уже начинали желтеть и скукошиваться, а кусочки ветчины в волочке обрели поджаристую корочку и начали заворачиваться вверх. Зашипело, и вверх с веселым треском фонтанчиками начали подскакивать мелкие масляные брызги. «А вообще, на кой мне это надо?» – подумал он, протыкая вздувающиеся пузыри, чтобы дать пропечься омлету. «По-хорошему, его надо было делать в духовке, но его как раз вот ее и не было. Зачем мне лезть в чужие заморочки? Я даже толком не освоился в ихних отношениях». Он вдруг действительно почувствовал, что даже занимаясь анализом бизнес-процессов, так и не разобрался, кто чем дышит, кто чего хочет, кто на кого как смотрит. В том, что раньше составляло важную часть вживания в любой коллектив. Здесь это просто было некогда делать, а может быть даже и сама производственная система оттесняла людей от мелких личных заморочек, чтобы они не мешали, не отвлекали от главного – проявить себя в работе. Он вдруг почувствовал, что если бы ему, к примеру, понравилась Полина Геннадьевна, или даже если бы он женился на ней, все равно здесь, на рабочем месте, в процессе работы, в нем бы моментально умер муж и остался работник. Все личное существовало бы там, снаружи, за входными дверями. Это было трудно поверить, но это было так. Здесь бы его женой становилась работа, производственная схема. Она, как искушенная женщина, могла играть на его слабостях, на самолюбии, на чувствах. Она влюбляла его в дело с мексиканской страстью, как и каждого здесь. Семья людей, где отношения с работой выражались неизвестным словом, а от волнительного увлечения доходили до сладострастия, до ощущения счастья. Не служебный роман, а роман со службой, роковой дамой, которой человек отдал свою руку и сердце. «Ладно, оставим в покое романтику, посмотрим на факты», – рассудил Виктор. «Что здесь заметнее всего? Грамотность. Не видно руководятлов, которые не знают, кто чем занимается в его епархии, которые всем поручают все и, кружив себя толпой чесальщиков пяток, превращают предприятие в экзоскелет, откликающийся на любой непроизвольный физиологический акт высшего лица. Трезво рассуждая, это уже большое благо». Куски омлет источали приятный, напоминавший далекое детство аромат, и легкий дымок чая умиротворенно поднимался над дрожащей янтарной поверхностью. В телевизоре шла передача о Зое Виноградовой, в честь присуждения ей премии Ленсовета и 40-летия исполнения роли Мари в фильме «Мистер Икс». «Когда мы влюблены, мы словно сном окружены», — «Красивая актриса, красивый голос», – подумал Виктор. «Жаль, что ее так мало снимали в кино». Покончив с едой, он откинулся на спинку стула и закрыл глаза. В ушах уже звучала московская песенка из «Девушки с характером». Сказка. Как во второй реальности, чистейший воздух, живые цветы, на станциях метро, чудесный дворец советов до неба. И люди, простые, открытые, каких, наверное, уже никогда в нашем мире не будет. «Да что ж я сижу-то?» – Виктор разом вскочил со стула. «Они мне поверили, приняли свой дом, свое племя, а я...» «Да совесть же надо иметь!» Он вскочил и бросился мыть посуду. Горячая вода коснулась рук, вызвав прилив крови. Мысли его вдруг стали простыми и ясными. «Хватит. Пора знать, чем этот Кент хочет, чтобы я расплатился за паспорт. Да и тянуть смысла нет, больше увязнешь». Вертелось в голове у Виктора, когда он, застегивая на ходу пуговицы плаща, сбегал вниз по серым ступенькам лестницы общежития.